Если у тебя 5 косарей в кармане, то считается, что живешь. Я взял одну в руку. Бумага тоньше, чем раньше. Почти как фантик, но краска держится, блестит. Убрал купюры в карман. Сколько теперь рубль стоит? Надо узнать. Переоделся, сложил форму аккуратно в шкафчик. Спортивный костюм оказался по размеру, как после ателье. Двигаться удобно. Сел, нигде не тянет, плечи не жмут. В самый раз. Уходить тихо, через заднюю дверь, я не собирался. Не мой стиль. Но бородатые будут ждать, это точно, меня пацаны предупредили. Впрочем, блокнот и ручку я тоже взял не просто так. Запишу номера машин бородачей, подмечу другие детали, если будут. На улице лучше быть готовым ко всему. К тому, что затем врага придется искать, тоже. В кармане олимпийки ждал еще один сюрприз. Вытянутый ключ с логотипом Мерседеса и брелок с кнопками. Я нажал и брелок пикнул, мигнул огонек. Нифига живем, протянул я, оживившись. Выйдя из раздевалки, прошел по узкому коридору. Резкий поворот и я уперся в тупик. Стеклянная перегородка, металлическая штука, вроде турникета. Только не как в метро, это блестит, хромированное. Красные точки бегут по панели сбоку. Подошел ближе, пытаясь разглядеть кнопку или ручку на турникете, но не нашел. Попробовал толкнуть, но перекладина не сдвинулась. Сбоку в стеклянной будке сидел охранник, ковырявшийся в зубах спичкой. Я постучал в стекло и он поднял глаза. «Отец, выпусти, а то сломаю что-нибудь ненароком. А пропуск не судьба?» Я достал белую карточку из кармана и показал через стекло. Он нехотя встал, вышел, взял мою карту, приложил к панели. Лампочки мигнули зеленым. «Работает же все. Чителишься, Ефимов, или тебе как этим, башку отбили?» Турникет щелкнул и я, толкнув перекладину, шагнул вперед. «Пропуск забираю?» — спросил вахтер. «Ты, как я понял, все, уебен зебите». «Так точно». А с Ренатом говорил, я покачал головой. Он посмотрел с усталостью, как человек, которому все надоело. «Типа я сказал, а ты делай, как хочешь». Дверь за мной закрылась. Черный вход оказался обычной бетонной створкой с торца здания, без вывесок или табличек. Просто неприметная дверь, какой, наверное, и должен быть черный вход. Я вышел, щурясь, на улице стоял погожий день. Воздух здесь был немного иной. Пыль, выхлоп, жар от асфальта. Дышать что ли тяжелее, да и мир все-таки другой. Привычные вещи остались, бетон, охранники, пыль. Но за всем этим электронные системы, лампочки и сигналы. Машин здесь море. Одна к одной, блестящие, новые, каждая как выставочный образец. Глянул на номера региона, 3 семерки, столица, значит, но одной семеркой больше привычного обозначения. Я взглянул на надпись на заднем бампере одного из джипов и даже кашлянул от удивления. «Москвич, охренеть», пробормотал я, «вот это аппарат». Прошел вдоль стены, прижался к углу, выглянул. У центрального входа стояло человек 15, бородатые, широкие, в темных футболках, 3 черных джипа, с тонировкой. Один узнал сразу, Гелендваген. На Гелике уже в 90-х ездили те, кто решил, что закон им не писан. Спустя 30 лет, видимо, многое не изменилось. Один бородатый сидел на капоте, как на троне, второй снимал все на телефон. Сам мага присел у колеса, пил воду из пластиковой бутылки. Остальные кучковались, общались и кололись на вход. Я достал блокнот, записал номера автомобилей. Потом включил камеру на мобильнике, сделал пару снимков, фиксируя лица. Нет, в ментовку не пойду, не по мне это. Но жизнь такая штука, что все может пригодиться. Особенно если договориться сегодня не выйдет. Телефон мигнул и на экране всплыло сообщение от Рената СБ. Я тебя закопаю, Ефимов. Любопытный стиль у них тут, рот открывают, как будто не понимают, что слова как валюта. Кто кидается ими в долг, тот потом платит с процентами. Но с Ренатом мы еще обязательно поговорим. Кривые у него посылы, такого допускать в свою сторону нельзя при любых раскладах. Убрав телефонный блокнот, я вышел к бородачам. Вопросы были не только у них ко мне, но и у меня к ним. Вон он, оживились они. Мага, идет. Глава 3. Первым завелся тот, что сидел на капоте. Спрыгнул резко, подтягивая штаны, снимая очки и поворачивая бейсболку козырьком назад. Снимавший перевел телефон на меня. Мага вскочил и швырнул в меня бутылку с минералкой. От бутылки я увернулся. Что у них тут вообще с башкой? Кидаются первым, что под руку попадет. Оно ж и обратно прилететь может. Ишак Карабахский. Заорал мага и пошел на меня, расправляя плечи. Ускорился, подсел, и мне сразу стало ясно, что мага сделает проход в ноги. Но без подготовки, даже обманки нет. Просто лезет на кураже в лобовую. Видимо, думает, что если прежний обладатель этого тела ударник, то и я схаваю. Вот только я сам по молодости увлекался борьбой, поэтому такие попытки мимо кассы. Мага кинулся вперед, а я шагнул в бок и, уходя, выдернул у него из-за пояса пистолет. Самого магу ускорил смачным пинклым поджопником. Рукоять блеснула на солнце. Мага рухнул на колено, не сразу поняв, что случилось. Остальные замерли на полсекунды, но уже было видно, закипают. Двое бросились вперед, но я поднял ствол и навел на них. «Еще шаг и колени постреляю», — спокойно сказал я. «Всем, либо базарим по-нормальному, либо пойду по беспределу». Резкая тишина. Кто-то в толпе сглотнул. Пару секунд все смотрели только на меня. Если кто-то решит добивать человека втроем, то за своего брата я впрягаюсь, так же спокойно продолжил я. Таких моментов не прощаю. Ни русским, ни армянам, никому. Всем одинаково. Если вашего брата будет кто толпой бить, мимо тоже не пройду. Ты полез куда не просили. Вспыхнул мага, уже отходя от шока. Мы с ним месяц конфликт прогревали. А ты базар держи. Я себе лишнего не позволял, а ты на личное перешел. Думаешь, это пройдет? Пауза. Кто-то из пацанов переглянулся. Повторю, я на такие вещи глаза не закрываю. Либо извиняешься, либо я с тебя спрашиваю. Один на один. В этот момент из здания выскочили охранники, или теперь уже бывшие коллеги. Все, расходимся. Первым подбежал Леня. Не, пацаны, я не обернулся. У нас тут личное. Вопрос надо решать. Слышишь, ты че, с меня спрашивать собрался? Мага взвинтился с полтычка. Никто извиняться не будет. Пошли по-мужски, я тебя схаваю, за каждое слово отвечу. Хрустну. Он раздраженно пнул пластиковую бутылку, валявшуюся на асфальте. Тогда дайте слово на камеру, что никто не влезет. Не ты, не ты, я кивнул на телефон, камеру которого бородатый направлял на меня. Выйдем за угол, где камера не пишет. Слово даю. Прозвучало в унисон. Раз на раз выскакивайте, мы не лезем. Я молча протянул пистолет Лене. Тот взял, тоже молча. Мы с магой пошли за угол. Бородач чуть замедлился, и я понял, что он будет бить из-под тишка. С подскока, пока я не готов. Классика. Вопросов нет, улица, а на улице нет правил. Вот только там, где вы учились, мы преподавали. Мага резко пошел вперед. Не успел. Я двинул один раз локтем в шею, с разворота, под челюсть, попав в артерию. Он рухнул на асфальт, как мешок с костями. Мыша боля, зарежу. Толпа зашевелилась. Трое пошли в мою сторону, и охранники начали сдвигаться, чувствуя, что сейчас вспыхнет массовая драка. Я не двинулся. Молча достал свой телефон и включил камеру. Повернул экран к ним. Записывать не записывал. Понятия не имею, как сменить фотоаппарат на видео. Но сработало, на понт взял. Вы мне на камеру слово дали, мужское, и если сейчас нарушите, то цены вашему слову нет. Думайте, пацаны, раз на общий конфликт вынесли. Толпа замерла. Камеры они боялись, я уже это понял. Без камеры и соной, вели себя по-разному. Лично у меня ни к кому из вас вопросов нет, сказал я. Конфликт был с магой. Он начал, я закончил. Повисла тишина. Потом кто-то с задних рядов сказал, у нас тоже личного нет. Просто вспыхнуло. Ну так и пусть остынет, кивнул я. Если остался спортивный интерес, не вопрос. Давайте найдем зал и на перчатках поработаем. Выясним, кто сильнее. Нож убери. Я показал на руку одного из бородатых. Те начали переговариваться по-своему. Непонятно ни черта, терпеть ненавижу, когда такое начинается. Один из бородачей посмотрел на валяющегося на асфальте магу. Мага сам лишканул и ответил. Так что нормально, расходимся, выдал постановление старший в группе. Бородатый в кепке с повернутым козырьком помог маге подняться, присев на корточки. Источник конфликта уже приходил в себя, с трудом вставая на ноги и держась за горло. На меня не смотрел. Тогда расходимся, сказал я. Но не успели прозвучать эти слова, как из-за угла полыхнули синие огни. Первая патрульная машина с визгом затормозила у бордюра. Вторая встала боком, в метре от тротуара. Шухер, менты. Двое бородатых метнулись во двор. За ними рванул еще один. Остальные замерли, вытягивая внимание ментов на себя. Хлопнули двери. Из машин выскочили четверо ментов. Плотные, в бронежилетах, с автоматами. На борту патрульной было крупно написано «Полиция, не милиция». Я чуть не хмыкнул, теперь у нас не менты, а копы, дела, стоять всем, важно проревел лысый, с сержантскими полосками. Оставшиеся бородачи подняли руки, как по команде, видно одна половина их с условкой, другая на стреме, и те, кто чистые, прикрывают запачкавшихся. Краем глаза я заметил, как Леня плавно отвел руку, пряча пистолет. Неожиданно, ствол хоть и не мой, но мои пальцы на нем есть, а там при должном воображении. В общем, как говорится, был бы человек, а статья найдется. «В чем вопрос, товарищ сержант?» – спокойно спросил я. «Вызов на драку», – буркнул он, прищурившись. Я огляделся, развел руками. «Где вы видите драку?» «Все стоят, разошлись уже, вопросов друг к другу не имеем», – пояснил я. «Имели, раз вызвали», – цокнул тот и покосился на одного из охранников. «Ренат где?» – «Отъехал», – ответил тот. «В принципе, неудивительно, что мент интересовался начальником СБ. Другой вопрос, куда он отъехал, если так искал со мной встречи. Три других мента уже активно обыскивали бородачей. Вряд ли что-то серьезное найдут. Те, у кого что-то было, уже убежали. Талант достал нож, тоже растворился, как утренняя дымка. Пришел вызов на драку, возможно, с оружием, продолжил сержант и попер буром. Запрещенные вещества, предметы имеются, карманы выворачивай. А статья у вас какая за стояние на месте, уточнил я. Сержант сузил глаза, но голос не повысил. Пройдемте, установим личности, все зафиксируем. Может, не будем бензин жечь казенный, все равно в участке отпустите. Я вскинул бровь. Пройдемте, гражданин, настойчивее повторил сержант. Сказано было спокойно, но звучало не как просьба. Я не стал спрашивать основания, не просил оформлять задержание по протоколу, бесполезно, не в моем положении. Когда я открыл глаза всего-то пару часов назад, в 90-х, а таким подходом мента можно было только раздухарить. Не думаю, что в этом плане что-то поменялось, да и проверять не хочу. Вывернул карманы. Сержант похлопал меня в разных местах и кивнул. В машину сами проходим, гражданин. Его рука потянулась к наручникам на поясе, и я в ответ кивнул. Не утруждайся, сержант, сам пройду. А вот магу пришлось повязать. Тот начал возмущаться, остальных бородатых вовсе отпустили. Позади кто-то из бородачей шипел, ментов вызвал, стукачок, я обернулся и посмотрел на него. «Мне на таких, как ты, менты не нужны», — отрезал я. Бородач сплюнул под ноги, во взгляде повисла злость. «Быстро они закипают, впрочем, и остывают так же быстро». Меня повели к Бобику. Мага грузился в соседнюю машину, орал, плевался, обещал подключить адвокатов и старших. Один из ментов хлопнул дверью, и стало тихо. Через 20 минут я уже сидел на скамейке без спинки под стеной райотдела. Над головой гудела лампа дневного света, время от времени вздрагивая в конвульсиях. За перегородкой сотрудник стучал по клавишам. Мага орал уже минут 10. «Я вам устрою, позвоню брату. Вы у меня потом извиняться будете, я клянусь». Никто не отвечал. Привыкшие к такому менты, а потом его завели к оперу на разговор, и там крики как-то сразу прекратились. Ко мне подошел сержант в форме с обвисшими плечами. Он лениво жевал жвачку и кивком позвал меня пройти к оперу в кабинет, но не в тот, куда повели магу. В кабинете было прохладно, работал кондиционер, оперативников было двое. Один устроился на подоконнике, молодой и 30 нет, и курил в форточку. Второй сидел за столом у стены, этот постарше, седой, с короткой стрижкой, судя по погонам, майор. Он мельком посмотрел на меня и вернулся к бумагам на столе. Второй опер с линцой поднялся с подоконника и прошелся к столу, глядя на меня с прищуром. Взгляд, как у человека, который вроде бы пока ничего не говорит, но уже сделал выводы. Потянулся за чашкой с кофе, сделал глоток и откинулся на спинку стула. «Так, гражданин Ефимов». «Свидетели утверждают, что у тебя был пистолет», — сказал опер, бросив взгляд в протокол. Я пожал плечами. «Утверждать, не доказывать, товарищ лейтенант». Мент щелкнул ручкой, но писать ничего не стал. «Говорят, пугал народ, целился», — продолжил он гнуть свою линию. «Пусть говорят, вы ищите. Если найдете, то и поговорим». Я коротко пожал плечами. «Сейчас разговаривать ни о чем, товарищ лейтенант».